Глава 38. Октябрь 1955 года. Севастополь. Военно-морская база. Когда вице-адмирал Ставинский вышел из кабинета командующего, начальник контрразведки флота, уже степенно сопровождаемый настороженным взглядом адъютанта Коршунова, прохаживался по его приемной. В восприятии обычных флотских офицеров контрразведка все еще ассоциировалась с организацией СМЕРШ и вызывала трепетное уважение. «Это секретное предписание», — извлек он из сейфа засургученный пакет, — «мне приказано вскрыть в вашем присутствии, генерал-майор Щербетов, а после прочтения сжечь тоже в вашем присутствии. Обычные меры предосторожности, которых нам очень часто не хватает». Хищновато сощурил по-азиатски суженные глаза генерал. «Что я и делаю?» — взялся заместитель командующего за ножницы. «Вскрываю». Пока Ставинский читал, генерал-майор внимательно следил за выражением его лица. По нему нетрудно было предположить, что ничего нового для себя, а тем более шокирующего, новоназначенный заместитель командующего в этом предписании не находит. «Руководить проведением учения поручено мне», — сообщил он, прежде чем передать листик с печатным текстом главному контрразведчику флота. «С командующим, товарищем Пархоменко, вопрос уже согласован». В приказе речь шла о проведении с 20 октября по 20 ноября секретных учений по антидиверсионной подготовке спецгруппы контрразведки флота. При этом организаторам их, вице-адмиралу Ставинскому и генерал-майору Щербетову, позволено и приказано привлекать к проведению антитеррористической акции линкор «Новороссийск», а также всех тех военнослужащих и все технические средства, надводные и подводные корабли, которые понадобятся для организации полноценных учений. А как только Щербетов дошел в своем чтении до фразы о том, что Ставинскому предписывается принять все те меры служебно-организационного характера, которые потребуются начальнику контрразведки флота для проведения строго секретной фазы учений, вице-адмирал тут же упредил его. «Я обратил внимание на дух и букву последнего предписания этого приказа, генерал-майор. Поскольку мне, как человеку, далекому от контрразведки и диверсионной службы, трудно будет определить круг ваших потребностей, то я во всем буду полагаться на ваш опыт. Мне и самому далеко не все ясно. В частности, почему приказ подписан не главкомом флота, а его заместителем Локтевым? Главкома Кузнецова к организации этих учений решено не привлекать, как и командующего нашим флотом вице-адмирала Пархоменко, который всего лишь поставлен мною в известность». «Уже кое-что проясняется», — удивленно качнул головой генерал от контрразведки. «Еще больше прояснится, когда уведомлю, что учения находятся на особом контроле военного отдела ЦК и даже одного из секретарей ЦК, а также вручу вот этот пакет», — вновь потянулся Ставинский к сейфу, переданный генерал-лейтенантом ГРУ Волынцевым. «Его содержание предназначено только для вашего сведения. Однако советую ознакомиться с ним прямо здесь. Возможно, оно заставит нас продолжить разговор». «Совершенно секретно. Генерал-майору Щербетову», — пробежал взглядом главный контрразведчик флота, «срочно приступайте к операции «Гнев Цезаря». Стало известно, что ваш условный противник использует мини-субмарину и группу боевых пловцов. Примите все меры, чтобы эта группа беспрепятственно проникла в бухту Северная, беспрепятственно провела учебное минирование избранного ею корабля, а также беспрепятственно осуществила его подрыв». «Что?» Лишь большим усилием воли заставил генерал сдержаться настолько, чтобы не прокричать это вслух. «Что значит беспрепятственно проникнуть, минировать, подорвать? Они там в своем штабе ГРУ все с ума посходили. Это же форменное предательство, измена, диверсия против собственного флота». Оторвав удивленный взгляд от бумаги, Щербетов инстинктивно перевел его на адмирала. «Нет, увольте», — выбросил перед собой руки с растопыренными пальцами Ставинский. Мне уже известно, что с приходом к власти нового руководства страны в штабах происходит много чего такого», — повертел правой кистью. «Но того, что предписывается совершать вам, лично я не имею знать права и категорически не желаю». «Вам приказано», — продолжил чтение сего странного документа генерал Щербетов, «исходить из того, что все ваши действия в рамках операции «Гнев Цезаря» продиктованы высшими политическими, кадровыми и военно-стратегическими интересами флота, армии, партии и государства. Они согласованы с самым высоким руководством, которое и принимает на себя всю ответственность за последствия операции. Привлеките к акции полковника Гайдука, используйте его балканские связи и балканский опыт». Поручите старшему лейтенанту-офицеру ГРУ Николаю Безродному сформировать под видом участия в учениях небольшую группу минеров, которая в случае неудачи группы нашего условного противника обязана в состоянии полной секретности заминировать известный вам корабль. Передайте упомянутым офицерам, что их участие в операции, как и ваше, генерал Щербетов, будет отмечено высокими наградами и другими поощрениями. «Генерал-лейтенант Волынцев». Внизу от руки приписка. «После прочтения сжечь». «А вот это уж черта!» — взъярился главный контрразведчик флота. «Сожгу! Только после завершения операции, а точнее после появления уверенности, что подрыв линкора не будет истолкован как акт предательства со стороны ее участников». «Вы правы, товарищ вице-адмирал», — удовлетворил он угасающее любопытство Ставинского. «Вам лучше не знать, чего требует от контрразведки флота этот приказ». «Что весьма предположительно», — нервно отбарабанил пальцами тот по столу. «Ну а письменный рапорт по поводу принятия необходимых мер представлю завтра же». «У меня тоже создается впечатление, генерал, что нас втягивают в какую-то грандиозную авантюру. Хотя и делают это со всем возможным благородством. Во всяком случае, пока что».